Но по годам он еще не успел окончить школу и был всего лишь школьник, хотя и за партой не умещался. Он рассказывал, как однажды пришел в очередную школу, и его приняли за преподавателя. Он вполне мог сойти за молодого педагога. Представить себе, что он гоняет мяч по школьному двору или носится в перегонки с мальчишками, было невозможно. Он, должно быть, всю переменку стоял где-нибудь, подпирая стену, уткнув нос в книгу, и старался быть незамеченным, что, впрочем, мало ему удавалось, ибо он был не только высок, но и громоздок. Он был в те годы слишком упитанным. Он боялся обнаружить перед сверстниками свое интеллектуальное превосходство и свою физическую слабость. При всей своей огромности он явно был не силен и вряд ли умел драться и дать как следует сдачу мальчишкам. Его сразу выдавали руки, маленькие, женские, неумелые руки. Он был из тех, кто, вбивая гвоздь, обязательно должен был отбить себе пальцы, и рукопожатие у него было вялое, мягкое, и как-то очень это контрастировало с рукопожатием Марины Ивановны, с ее руками, сильными, привыкшими к любой черной работе. Он всегда и повсюду появлялся с Мариной Ивановной, и не только потому, что она не любила и боялась оставлять его одного дома. Ей всегда казалось, что без нее с ним обязательно что-нибудь случится, и водила его везде за собой. Но, должно быть, он и сам шел за ней. Ему некуда было деться. У него не было товарищей, сверстников, не было своей компании. Он явно предпочитал общество взрослых мальчишкам-одногодкам, которых давно перерос и с которыми не находил общего языка, и ему было с ними скучно. Но и среди взрослых он тоже был чужероден. Здесь, наоборот, он стремился скрыть свое мальчишество, свои 15 лет. Он хотел казаться взрослым, солидным, рассудительным и, опять же, был неестественным. Он был отчаянно самолюбив и хотел быть самим по себе, хотел, чтобы его воспринимали как самостоятельную личность, а его терпели как сына Цветаевой. И он понимал, что его порою только терпят, и это озлобляло его. Он часто встревал в разговоры взрослых бесцеремонно, безапелляционно, поправлял, если кто сбивался в цитате или путал даты, но делал это бестактно, и его очень недолюбливали. Когда Мур бывал у нас без Марины Ивановны, мне казалось, что он вроде бы более естественен и проще, и даже более воспитанно себя держит. Так, например, во время одного из его посещений в нашу комнату вошел мой отец. Мур встал и не садился, пока не сел отец. Я не преминула сказать об этом Марине Ивановне, когда в очередной раз она жаловалась на Мура. Она нам часто жаловалась на него, быть может, потому, что мы брали его под защиту, и это не могло не доставлять ей удовольствия. Выслушав этот эпизод с моим отцом, она сказала: «Не похоже. Когда приходит ко мне Мочалова или кто-нибудь из моих знакомых дам, он не отрывает носа от книги и не только не встает, но даже и не здоровается. За глаза он их зовет ваши кикиморы. Впрочем, не сомневаюсь, что он все может и все делает наоборот. Узнаю породу». Октябрь. Казалось, в октябре жизнь Марины Ивановны как-то более или менее нормализуется. Есть жилье, и не надо опасаться, что завтра она очутится на улице. Деньги за комнату внесены за год вперед. Контракт подписан на 2 года. Заканчивается работа над книгой. Надежд, конечно, мало, что книга выйдет, но все же. 24 октября Марина Ивановна записала в тетради: «Вот, составляю книгу, вставляю, проверяю, плачу деньги за перепечатку, опять правлю и почти уверена, что не возьмут. Диву далась бы, если бы взяли. Ну, я свое сделала». Проявила полную добрую волю, послушалась. Я знаю, что стихи хорошие,